Официальное заявление. Я назначил дату. 18 августа 2000 года, день моего рождения, должен был стать и днем моего преображения. Жан-путешественник оставит дома коммерсанта Белливо с тем, чтобы покорить мир или же быть покоренным непомерной тяжестью мира. Время покажет. Я хорошо подготовился к предстоящим испытаниям. Прошел медицинские обследования, сделал необходимые прививки, даже обзавелся ортопедическими стельками, ведь я с ужасом обнаружил, что страдаю плоскостопием. Все карты были готовы. Решимости мне было не занимать. Оставалось преодолеть самый болезненный этап – сообщить о своем плане Люси и моей семье. Я знал, что не отступлюсь, с какой бы реакцией ни столкнулся, но по мере приближения заветного дня этот вопрос все более угрожающе зависал надо мной, как дамоклов меч. И тогда я решил предупредить всех в самый последний момент, опасаясь, что контраргументы дорогих людей запросто разрушат мою мечту. Нельзя было оставить им ни минуты времени сделать это. Кстати, Люси однажды сказала: «Если у тебя есть какое-то заветное желание, держи его в тайне, чтобы оно не разрушилось в самый неподходящий момент». Утром 23 июля, за 4 недели до старта, я, как обычно, натягивал спортивный костюм, слушая, как моя любимая накрывает стол для завтрака. Люси провела ночь в жестокой бессоннице, поэтому была вся на нервах и в напряжении. Мне почему-то показалось, что откладывать на сколько-нибудь еще наш очень важный разговор нельзя, и тянуть время дальше так же сложно, как вручную раздвигать стены. «Что-то не так?» — обернулась ко мне Люси. «Мне надо кое-что тебе сказать». Мой драматичный тон сразу заставил ее собраться. «Люси, я решил покончить с такой жизнью», — произнес я и в подтверждение сказанного нарисовал в воздухе петлю. Примечание. По-французски эта фраза звучит дословно как «boucler la bouche» — «замкнуть петлю». Этим и объясняется жест Жана. Конец примечания. После такого жеста в комнате повисла леденящая тишина. И я внезапно понял, что сейчас Люси подумает, я собрался удавиться. Все заранее заготовленные фразы тотчас вылетели у меня из головы, и дальнейшим я выпалил на одном дыхании. «Я пойду пешком вокруг света. Лет на 12. Вот для чего я тренировался, Люси. Устрою себе такую пробежку». «Как же ты собрался выживать?» «Буду проситься на ночлег кому-нибудь, добрых людей полно. Буду просить милостыню. Знаешь, я тут подыскал себе колясочку. Упакую в нее свои вещи». «Моя милая Люси, такая цельная и при этом вся как на ладони». В длинных паузах, которые будто знаками препинания размечали наш лихорадочный и слегка безумный диалог, я видел в ее глазах всю радугу человеческих эмоций. Ее вопросы были такими упрямыми, в них было столько отчаяния. Временами казалось, будто она, чтобы не свалиться в ужасную пропасть, пытается уцепиться за обои на стене комнаты. «Ты будешь возвращаться домой хотя бы иногда?» «Нет. Идея в том, чтобы я ушел и вернулся только тогда, когда пройду весь маршрут. Это будет лет через 10, но ты-то можешь приезжать со мной повидаться». «Ты хочешь расстаться со мной?» «Ну что ты? Конечно же нет. Я люблю тебя и больше всего на свете хочу продолжать быть вместе, но сейчас мне необходимо уйти. Если тебе нужна свобода, я пойму. Решать тебе». Именно сейчас, в эти несколько секунд, будут сыграны все ставки. Я вслепую сделал шаг в неизвестность. Могу вот-вот грохнуться в пропасть. Как вдруг, незаметно для самого себя, я ощутил твердую почву под ногами. Спустя минуту, которая показалась мне вечностью, она подняла на меня глаза. «Ладно, давай попробуем». Мы бросились друг другу в объятия и уже совсем скоро погрузились в детали моего плана. Я поделился с Люси своими записями, картами, планами, предварительными расчетами маршрутов. И вдруг она воскликнула: «Ты должен сделать это во имя мира во всем мире. Моя дорогая Люси, мой великий миротворец. А я ведь думал только о том, чтобы сбежать из дома, куда глаза глядят. Она же придумала моему побегу разумное объяснение. Мой сын Томас Эрик обнаружил нас с зареванными лицами, красными глазами, всклокоченными волосами, разгоряченными и размахивающими руками над географическими картами, которые были хаотично разбросаны по столу между кофейными чашками. Я отчетливо помню то мгновение, когда в дверном проеме показался его силуэт, напоминавший о присущей всем двадцатилетним расхлябанности. Через плечо небрежно перекинуты ролики, связанные между собой шнурками. Вот, ухожу пешком в кругосветное путешествие. 18 августа выйду из дома. Я решил не пускаться в особенно сложное пояснение. Сын звонко рассмеялся. Так журчит весенний ручеек. И этот звук принес моему сердцу желанное облегчение. Томас нашел только одно слово в ответ: «Круто!» Каким бы невероятным это ни показалось, но к походу я подготовил только свое тело, на безупречную работу которого очень рассчитывал. И больше ничего. Последующие 3 недели вплоть до самого старта превратились в круговерть нерешенных орг-вопросов. Скромная зарплата Люси не позволила бы ей поддерживать меня. Так что первым делом нужно было решить вопрос денег. После увольнения на моих счетах оставалось не очень много сбережений. Порядка $4000. Нужно было распределить их так, чтобы хватило на всю кругосветку. В тележку, которой я обзавелся, в сущности простую трехколесную детскую коляску, надо было впихнуть самое необходимое: спальник, консервный нож, кое-какую одежду и аптечку. Я даже не потрудился проверить свою палатку, купленную всего за 2 дни до начала путешествия. А зачем нагружать себя плиткой? Не такой уж я гурман. Обойдусь холодными консервами. Кроме того, полагал я, в дороге ко мне придет все, в чем буду нуждаться. А для того, чтобы обойти земной шар, не так уж много нужно. Резиновые заплатки для колес, карманный фонарик, пара ног, 3 колеса, решимость и, конечно, любовь. Запомните, пожалуйста, то, что я вам сейчас скажу. Без любви я бы никогда не смог проделать этот путь. В день отъезда сердце переполнялось чувствами. Я вспоминаю до сих пор, как мой отец с улыбкой воскликнул: «Я бы и сам не прочь проделать нечто этакое. Дерзай, сынок!» Мама буквально повисла у меня на шее и со слезами твердила: «Ну, конечно же, ты должен идти, должен, должен!» А моя дочь Элиза Джейн, которая была уже на 3-м месяце беременности, с улыбкой произнесла: «Беги, Форрест, беги!» Примечание. Цитата из фильма «Форрест Гамп», где герой Тома Хэнкса тоже устроил себе пробежку по территории США. Конец примечания. В 9 утра 18 августа 2000 года на углу улиц Вольф и Святой Екатерины, прямо под веселенькими гирляндами, украшавшими фасады этого уголка «Гей-Виллидж», вокруг моей колясочки неспешно прохаживались около 10 моих знакомых. Люси, почему-то убежденная, что мое предстоящее приключение должно произвести неизгладимое впечатление на СМИ и спровоцировать по всей стране небывалый подъем общественного мнения, на 8 утра пригласила прессу. Но ни один журналист так и не явился. Изо всех сил выдавливая улыбку, мой отец энергично протянул мне синий пакетик. «Потом посмотришь», — добавил он. Элиза Джейн плакала. Люси хранила молчание. Мы обнимались долго, крепко, и я ушел. Добравшись до середины моста, я заглянул в синий пакетик. Внутри лежала пачка банкнот, $500, и упаковка сырных крошек. Примечание. Рубленый кусочками сыр. В США называется cheese curds, а французы именуют его fromage en grand. Конец примечания. Моих любимых.